пошлось. Что он сказал, этот, со щипцами? Он сказал ясненько. Вот видите, ему стало ясненько, что сегодня со мной лучше не связываться. Не надо мешать моему возвращению к людям, к железной дороге, к деревьям и грибам. Знаете, Настя, я потерял их из виду, все эти приметы жизни, все эти знаки радости, свободы, любви. Иван Кузьмич, у вас такой вид, будто вас обокрали. А вы даже довольны, что так получилось. Скажем, стянули неизлечимую болезнь. Хорошо обокрали. Приятно. Сам я себя обокрал, Настенька, без посторонней помощи. И достаточно обо мне. Я мужик упрямый, грубый, не пропаду. Тем более, что сдвинулся, еду наконец-то. Расскажите лучше о себе. Почему вы за мной увязались? Поведайте, чтобы я ориентироваться мог. Если честно, вы меня напугали. Дома я виду не подал, что жалею вас, как дочку. Особенно розовые штаны растрогали. Такой в них у вас, у тебя, вид беззащитный. И потом этот надрыв во всем поведении. Веселье неоправданное. Что у вас, у тебя, с этим, ну, сыном моим? С этим? Вы что ж, не любите его? Я его не знаю. Лицом к лицу лица не увидать. Он хоть и рядом со мной плывет, но от меня волна круче. Вот его и относит. Тебе с ним сподручнее плыть. Вот расскажи мне о сыне. Я из деревни. Деревенская. Настя выжидательно помолчала, следя за лицом Потапова, как за поплавком, будто рыбку ловила. «Я тоже из деревни. Что дальше?» «А то, что не пара я вашему студенту. Вернее, он мне не пара. Понимаю, тебе бы десантника. Как вам не стыдно? Сына своего кровного не любите. Да знали бы вы, куда он ходит, в какую компанию». «В какую?» — Неприятную. — Для кого неприятную? Для тебя? А для него, может, необходимую? Как знать? Привел он меня как-то. Даже вспоминать противно. Думаете, они там к лекциям готовятся? Как бы не так. Валяются на полу, будто отравленные. Спят, не спят, но и не двигаются. Кайфуют. — объяснил мне после Сережа. Очнутся, по глотку сделают, по затяжке и опять дремлют. Потом книжку читали. Ничего не поняла, ахинея какая-то. Короче говоря, не прошла я у них по конкурсу. Не приняли в свою контору. Да меня туда и силком не затащишь, в паутину эту отвратную. Тихие все такие, заунывные. Молодежь называется. Что из них получится? Чинуши с блестящими от сидения штанами. Тихо начали, тихо и кончат. Короче, приспособленцы будущие. А я так не могу. Для меня все интересно. И старые, и молодые, и звери, и птицы, дороги, встречи, да хоть бы и грибы с ягодами. Даже они, студенты эти обалдевшие, интересны. Помочь бы им. Только что... Утопающему что ни протяни, за все ухватится. А эти тонут в свое удовольствие, хоть бы хны. И Сережа, не будь он в болоте своем по уши, уж я-то раззадорила б его на мужские подвиги. От молодого человека порохом должно пахнуть, а не пережитками или пожитками. Костром, бензином, смертельной опасностью. Несерьезно. Насчет смертельной опасности. Вздор, Настя, каприз. Люди на земле изо всех сил за живое борются, а тебе смертельные подавай. Мы за мир. Слыхал такой лозунг? Настя недоверчиво, с сомнением в глазах, уставилась на Потапова. Вы сейчас как директор рассуждаете, шибко идейно. А ведь вы, как я понимаю, забыться хотели, уйти от всего казенного. Вот и постарайтесь, хотя бы сегодня. — Я и стараюсь. А насчет сына Настя...